35. Неожиданности для союзников. После освобождения из-под колпака НКВД жизнь навалилась на Владимира Юрьевича Лугового с прессованным комом. Событий было так много, но они были столь мелочны и незначительны по сравнению с прошедшим и грядущим, что проходили, не задевая чувств и не запечатляясь в памяти. Правда, были отдельные моменты. К примеру, во время посадки на миноносец в городе Порт-Артур, который по-местному называется Люйшунь, дело происходило так. Порт захвачен нашим десантом, а с моря прикрыт только давешним миноносцем и тремя сторожевиками. Но на горизонте красуются два гигантских американских линкора типа Миссури, штук 5 эсминцев и прорва всякой мелочи типа фрегатов. Вся эта стальная мощь подпирает 15 большущих транспортов с несколькими дивизиями армии Чанькайши. Официально Гоминьдан считается законной армией Китая. Естественно, пользуясь случаем, США желают, чтобы их ставленники захватили контроль над главными городами и узлами связи страны. Им позарез необходимо высадить на берег этих вооруженных до зубов ребят, чтобы на законном основании очистить территорию от коммунистически настроенных элементов. Ведь рано или поздно советская армия, согласно договоренности, уйдет. Что стоит для последнего поколения линейных кораблей нечаянно продырявить парой снарядов несчастный русский миноносец или сдуть с глади морской сторожевые катера? Где-то там, за линией горизонта, все это соединение прикрывает Лос-Аламосский центр со своей ядерной монополией, ну и, понятно, сильнейший в мире авианосный флот. Глядя на все это и четко представляя остальное, невидимое глазу, Владимир Юрьевич Луговой, будь его воля, вообще бы не садился пассажиром на храбрый миноносец, раскованный пролетариат. Но после лап НКВД приказы выполняются особо бодро. А вот тихоокеанскому мичману на причале на американскую мощь попросту насрать. Американский командир разговаривает с ним через негра-переводчика. «Господин русский, этот порт принадлежит Китаю. Мы пришли сюда, чтобы высадить китайскую армию. Понимаете нас?» «Понимаю, товарищ офицер, и что?» «Мы просим убрать вашу пехоту с причала и не держать на прицеле своих пушек наши транспорты!» «Товарищ американец!» — нагло заявляет ему мичман, чуть ли не хлопая по плечу. «Мне ваши слова не указ. Мне капитан Бабушкин велел охранять причал, и я это буду делать, пока мне не прикажут что-нибудь другое!» «Где ваш капитан Бабушкин?» «Еще чего! Буду я говорить всем, где мой начальник!» «Ну, позовите другого начальника!» «Еще чего! Вы что ли мне будете указы давать? В гробу я видел таких начальников!» «Сейчас наши транспорты подойдут для разгрузки», — спокойно переводит негр жесткую фразу на английском. «Я, мичман Пьюся, предупреждаю», — затягивается махоркой советский мичман. «Если корабли подойдут к берегу ближе, я открываю огонь». «Вы вызовете международный скандал. Мы покуда союзники. Это вы вызовете скандал. Я ведь не нападаю на ваши корабли без предупреждения». «Почему, скажите, в китайском порту не может разгрузиться китайское судно с китайцами на борту?» «Я уже говорил, не положено. Порты дальний, а также порт Артур, это сугубо мирные порты. По договоренности вроде. Здесь не должны разгружаться военные грузы и военные корабли». «Моряк. Вы же моряк? Вы понимаете, мы прошли 2000 километров сюда из Южного Китая, а вы здесь занимаетесь каким-то вредительством». «Я ваши грузы сюда не заказывал. Я несу службу, товарищ офицер. Не смейте оскорблять меня при исполнении служебных обязанностей. Моя честь защищена уставом караульной и гарнизонной службы. Кроме того, я не просто моряк, я морская пехота». Мы все равно разгрузимся. Давай валяй. А сейчас марш в свою шлюпку, а то начну стрелять. У меня тут охраняемое место. Но как вы не поймете? У меня служба, союзнички. Усекли? Служба. Мне положено уже давно стрелять по вас. А я все втолковываю вам истину, как детям малым. Но все, все, валите. Здесь мирный порт. Здесь не положено. А вот этот корабль? Американец тычет в миноносец раскованный пролетариат. Тоже мирный? Да, это передвижной госпиталь. Он тут забрал раненого с аппендицитом. И нечего меня поощрять на нарушение приказов. Я за вас сидеть на губе не собираюсь. Валите, все, гудбай. И представьте себе, штатовцы так и не разгрузились. Постояли линкоры с транспортами, да и ушли через некоторое время. 36. Скольжение. Конечно, его уже дожидались. Нет, они не сидели на одном месте, замаскировав листьями шляпу и выставив поверх кустов двустволку, как это любят охотники на уток. Кустов и деревьев в Тихом океане не росло, но зато они знали приблизительное место, в котором наш неутомимый альпинист 71-й вынырнет из своих империев безопасности. Вообще-то Миги-31 тоже умели довольно ловко забираться в стратосферные дали. Однако что в данном случае это давало, если их ракеты становились в тех краях неуправляемыми болванками? Они ведь не ведали в своем мире парадов в Лебурже. А праздников величавей тушинских им слышать не приходилось, поэтому и не стремились сейчас хвалиться возможностями перед агрессивным американским ястребом. То, что он прибыл из совсем другой Америки, их нисколько не касалось. А не ведать они не ведали. А к тому же цели его угадывались и без знания государственно-метагалактической принадлежности. Поэтому к месту схождения СР-71 в 25-тысячную отметку спешили два из оставшихся в деле Мига. Они следовали на встречном курсе, а их дальнобойные ракеты Р-33 готовились стать самостоятельно парящими механизмами. Поставленная для уничтожения цель была очень скоростной, сложной для перехвата, поэтому общее количество готовящихся к выстрелу ракет составляло беспрецедентное число, по 4 штуки на каждом. Куда денешься? У любого из них была только одна возможность. Правда, у летящего впереди она была гораздо больше. Миги следовали на некотором расстоянии один от другого, поэтому второй должен был вмешаться, только если бы первый промазал. Соответственно, задачи он и шел на меньшей высоте. Расстояние между ними составляло менее 40 километров, и поэтому их автоматические системы часто обменивались данными, даже без участия биологических существ, помещенных внутри машин. Но знаете, о чем не ведал никто из участников буйства неограниченной техногенной войны? Кир Толкот вместе со своей пикирующей птицей приближался не только к ощетинившейся ракетами опасности, но еще и к моменту обратного переноса в родненькое пространство. Просто глупо, что он сам этого не знал, но те, кто его инструктировал, руководствовались каким-то извращенным понятием о долге. С одной стороны, они смело начали свою собственную боевую операцию с непрогнозируемыми последствиями. А с другой, соблюдали по отношению к втянутому в действие человеку режим секретности, не открывая карт, не внесенному в президентский список допущенных к тайне. По превратности судьбы, Оба события случились практически одновременно.